Но многие из сильных мира сего и в самом деле так важничают, как будто бы они проглотили вечность, а не вечности предстоит их поглотить. Вот землеед! Почти запрокидываясь от хохота, воскликнул Опивала. «Опять шутки не понял! Здорово же я тебя подцепил!» «Нет, ты не шутил!» — взволнованно возразил Объедало. «Я же точно знаю, что ты не шутил, клянусь!» Но тут Опивала перебил его и с притворным ужасом прикрыл уши. «Слухач!» — взмолился он. — Подай мне свои глушилки скорей, а то он сейчас поклянется той на шее, которой и я умру на месте. С хорошеньким подарком вы приедете тогда на свадьбу Джамхуха. — Нет уж, не надо нам таких подарков, — вдруг сказала прекрасная Гунда и с лошади, посмотрев на скорохода, добавила. — Выбери-ка мне помидор покрупней. «Убей меня, великий весовщик, если я понимаю, о чем они тут спорят!» Скороход достал из корзины большой помидор, вытер его о гриву лошади и преподнес Гунде. «Вот и я как раз хотел поклясться великим весовщиком, а не моей женушкой!» — обратился Объедало к своему насмешнику. «Так что очень даже глупо ты смеялся надо мной, глупо и не впопад!» «Ага!» — не унимался Опивало. «На этот раз ты хотел быть повешенным на шее великого весовщика. Мало всяких нечестивцев висят на его шее, и только тебя там не хватало. Я так считаю», — вдруг вмешался силач, «что у великого весовщика шея куда крепче моей. Вы думаете, я силач? Нет, это он. Настоящий силач. Через неделю друзья пришли в Чегем, где Джамхуху была устроена замечательная свадьба, длившаяся 3 дня и 3 ночи. На ней пировали, пели и плясали все чегемцы. К концу третьей ночи уже и Объедало не мог съесть ни кусочка мяса, а Опивало просто упился. Джамхух одарил своих друзей подарками и положил им в дорожные хурджины всякие сладости для тех, у кого были дети. И вот пришло время расставаться. У сына оленя и его друзей были слезы на глазах. Скороход откровенно рыдал, Джамхух крепко обнимал своих друзей, и по 3 раза, опять почему-то 3 раза, целовался с каждым из них. Сначала он целовался с Объедалой, потом с Опивалой, потом со Скороходом, потом с Силачом, потом со Слухачом, потом с Ловкачом, а потом, наконец, со Строглазом. «Довольно целоваться с друзьями!» — кричали чегемцы. «А то на жену не хватит поцелуев!» «Это совсем другое дело!» — отвечал Джамхух, сын оленя. «Мне кажется, дни путешествия к моей возлюбленной Гунде были самыми счастливыми в моей жизни с людьми. До свидания, друзья!» «До свидания, сын оленя!» — отвечали друзья. — Счастливой тебе жизни, золотоголовой Гунды! Если что, дай знать, чем можем, поможем. — Джамхух! — крикнул напоследок скороход. — Можно я вас буду навещать? Я ведь быстрый, одна нога здесь, другая там. Я буду приносить Гундочке помидоры, помидоры идут к ее золотым волосам. — Конечно, приходи, когда можешь, — отвечал Джамхух, и друзья, то и дело оглядываясь и размахивая руками, скрылись на верхней чегемской дороге. Итак, Джамхух стал жить с прекрасной золотоголовой Гундой. Джамхух горячо любил свою жену, и счастье его казалось безоблачным. В первый год их жизни в Чегеме каждую неделю к ним приходил скороход и приносил большую корзину, наполненную румяными древнеабхазскими помидорами. Так что Гунда не замечала, что в горном Чегеме помидоры не вызревают.